Затем появился Зигмунд Фрейд и масса новых психологических открытий. Фрейд и другие учили нас, что во взаимоотношениях братьев и сестер, точно так же, как и всех других людей, можно проследить широкий спектр чувств. Никто из нас не может быть только хорошим или только плохим, нежным или злобным, сочувствующим или соперничающим. Все мы одновременно обладаем всеми этими качествами. Одна девочка закончила свое письмо брату следующим предложением: «Люблю и ненавижу. Карен». Поэтому неудивительно, что мы, сосредотачивая свое внимание чаще на соперничестве, чем на любви, пытаемся просто-напросто восстановить равновесие. Сейчас, когда негативные чувства, возникающие между братьями и сестрами, тщательно исследованы, можно взглянуть на их отношения более объективно. Начнем с того, что нам надо понять совершенно естественные причины их соперничества. Они не выбирают друг друга, тем не менее им приходится делить между собой двоих людей, которыми каждый из них желает обладать безраздельно. Они зачастую принадлежат к разным полам, почти всегда различаются по возрасту и обладают различными темпераментами. У братьев и сестер есть совершенно естественные причины, чтобы поддерживать друг друга. Как дети, вовлеченные в неизбежную борьбу с родителями за независимость, они борются с общим врагом. Они могут занять друг друга в дождливый день, вместе хихикать в темноте над неприличной шуткой, поднимать шум и беспорядок, против которых возражают их родители. Они помнят одни и те же забавные, печальные, счастливые события в их жизни: поход в цирк, поездку к бабушке, двоюродную сестру, которая была страшной ябедой. Никто лучше старшего брата не защитит сестренку от соседского хулигана, и никто лучше ее не поймет, почему он боится темноты. Глупо было думать, что они всегда проявляют друг другу любовь, но также нелепо думать, что они постоянно враждуют. Помятуя об этом, давайте постараемся проанализировать, что влияет на отношения братьев и сестер. Начнем с того, что мы рождаемся с различными темпераментами, которые не всегда совместимы. В некоторых ситуациях лучшее, что мы можем сделать, это проявить терпимость. Один знакомый рассказывал мне: «Мы с братом были как масло и вода с первого момента, как узнали друг друга. Я был застенчивым, молчаливым и мнительным, мечтателем и фантазером. Он общительным, физически активным оптимистом. Нам никогда не нравились одни и те же люди, книги, фильмы, школьные предметы и развлечения. Родители пытались примирить нас. Теперь, когда мы стали взрослыми и можем хорошо понимать, как сильно мы отличаемся по характеру и темпераменту, мы стали уважать друг друга, хотя и не принимаем многое, но не пытаемся сделать вид, что все в поступках одного нравится другому». На отношения братьев и сестер иногда влияет материальное положение. Как объяснил мне один мужчина: «Я завидую моим старшим сестрам, потому что, когда они росли, у нас водились деньги, и папа смог послать их учиться в колледж. Когда подошла моя очередь, с деньгами в семье стало туго, и мне пришлось идти работать». Одна женщина вспоминает: «Когда я была маленькой, мы жили в деревне. Мне предоставлялось много свободы. Я проводила много времени на воздухе и стала очень независимой. Родители считали, что я замечательный ребенок. Затем мы переехали в маленькую городскую квартиру, где я жила в одной комнате с младшими сестрами. У них было гораздо меньше свободы, и они были поэтому менее удовлетворенными, более эгоистичными и зависимыми, чем я. Они чувствовали, что родители больше довольны мной и обижались на меня, хотя на самом деле виновата была не я, а обстоятельства». Такая простая вещь, как положение, которое ребенок занимает в семье, накладывает отпечаток на отношения между братьями и сестрами. Старший сын говорит: «Мои родители хотят, чтобы я заботился о младшем и и отвечал за него, поэтому я его ненавижу».